Глава 3. «Эксперты осмотрели тело», — рассказывал первый помощник. «Крутили, вертели, никак не могли понять, что тебя насторожило, но твое чутье и в этот раз не подвело». Голос в трубке звучал очень довольно, будто интуиция девушки была личным достижением Глеба. «Может, ты уже догадалась, в чем дело?» «Нет». Ее собеседник хмыкнул, потом все же поделился. «Около тела нет души». «Что?» Миражана отлично знала, что в первые 3 дня после смерти душа умершего находится непосредственно рядом с телом. Даже погребальный обряд не может этого изменить. Именно. Сейчас эксперты выясняют, почему это могло произойти. В вашу же задачу входит узнать, куда делась душа. Я связался и с теми, и с другими. Сейчас отправлю вам СМС с адресами, куда подъехать, поговорить с их представителями. Они к этому времени должны выяснить, числится ли у них душа нашей жертвы. Понятно. Жду СМС. Не забудь про правила для новичков. Не забуду. Миражана нажала на отбой и бездумно уставилась на мобильный. «Мира!» – осторожно позвал ее Андре. Когда девушка не откликнулась, повторил ее имя уже громче, коснувшись длинными сильными пальцами плеча напарницы. «А, простите!» Девушка вздрогнула и, покачав головой, пересказала слова первого помощника. Глядя на реакцию напарников, Кирилл понял, что дело серьезное, но специально для него Миражана все же пояснила. «Это очень необычно. Конечно, есть вероятность, что душа оказалась слишком шустрая и уже в раю или аду. Но это мы выясним. Однако есть еще вариант, что ее похитили. Например, какие-нибудь колдуны. Есть существа, которые питаются душами. Даже демоны». Андре ощутимо напрягся. Девушка виновато глянула на него. Кириллу опять не объяснили смысла происходящего. А он не стал уточнять. «Ты же не почувствовала присутствие кого-то нечеловеческого, не так ли?» – произнес блондин. «Да», – кивнула Миражана. «Ладно, чего гадать? Пока ничего не ясно», – продолжил Андре. «Поехали проверять». СМС еще не... А, вот. Мобильник ведьмы ожил. И, взглянув на текст послания, Миражана взялась за руль. Пежо остановился перед заведением с говорящим названием «Пекло», и ведьма повернулась к Кириллу. Даже открыла рот, чтобы начать говорить, и осеклась. Беспомощно посмотрела на Андре. Тот со вздохом покачал головой и заговорил. «Кирилл, пока Мира думает, с какого боку подступиться к объяснениям, начну, пожалуй, я, а то мы так ни демона не сделаем до вечера. А я хочу понаслаждаться не только тем, чем предлагает нам наслаждаться начальство, но и своими, ха-ха, делами. Поэтому слушай сюда, повторять не собираюсь. Итак, запомни раз и навсегда. Наша команда не в куклы играет, а занимается порой весьма опасными вещами. Поэтому-то обычно новичков направляют к другим или просто в спокойные отделы. Но уж как сложилось. Твоя задача – слушать внимательно и делать, как говорят. Инициативу и гонор оставив в стороне. «Нарушишь хоть одно правило, будешь сидеть в машине, пока мы дела делаем», — пригрозила Миражана. «Я не собираюсь ничего нарушать», — нахмурился Кирилл. «Особенно если вы скажете, что именно я не должен делать. А еще лучше, что я все-таки должен делать». Напарники синхронно усмехнулись. И Миражана начала рассказывать. «Для начала объясню. Душа, как ты знаешь, после смерти тела должна отправиться или в ад, или в рай. Это понятно?» «Ну, это по нашей религии», — заметил парень. «Сейчас для простоты будем говорить только о нашей. Продолжаю. В обычной ситуации она отправляется по назначению через 3 дня после смерти. Но нашего фигуранта Александра Масика убили вчера вечером, а души рядом с его телом нет. Такие дела находятся в нашем ведомстве, поэтому нам нужно поговорить с...» Девушка опять посмотрела на Андре. «Ангелом и чертом», не церемонясь, закончил тот. «Вернее, чертом и ангелом». Миражана кивнула на клуб, около которого они припарковались. «То есть вы хотите сказать, что сейчас мы встретимся с чертом? Самым настоящим. Это все больше и больше походит на розыгрыш. А что, мистика – актуальная тема. Почему нет?» «Именно», – подтвердила ведьма, выжидающе глядя на парня. Андрей просто кивнул. «Понятно», – ответил Кирилл, пообещав себе, что они не заставят его выглядеть идиотом, распахнувшим рот. «Что мне надо делать?» Напарники снова переглянулись. «А чего он не удивляется?» – поднял бровь Андре, рассматривая новичка. Ты же говорила, что для вашей цивилизации общение с представителями потустороннего мира ненормально. Ангелы и черти — это не потусторонний мир. Вечно ты термины путаешь. Недовольно сморщила носик Миражана. А наш Кирилл парню досталась подначивающая улыбка. Думает, что его разыгрывают. Да. Андрей с еще большим интересом вгляделся в предмет обсуждения. И долго это обычно длится? Не знаю, пожала плечами девушка. А что Матильда пишет? Я еще не читала. Мужчина осуждающе посмотрел на напарницу. Тебе дали ученика, а ты даже не ознакомилась с его досье? Слушай, разве не я тут ведьма с дипломом, а ты обычный наемник? В свою очередь возмутилась Миражана. Бывший наемник. И, чтоб ты знала, я не только за зверушками охотился, но и за тварями поумней, включая людей. Андрей говорил так, что понять, серьезно он или шутит, не представлялось возможным. Поэтому-то я отлично знаю, что информация – это половина успеха. И о тех, с кем ты работаешь, в первую очередь. Но мы же не крепость штурмом берем, взвыла она. Кто знает, как повернется дело. Может, наш новичок – гениальный волшебник, и надо вовсю его использовать. Гениального волшебника нам бы не дали. Мира, просто открой досье и прочитай, твердо произнес Андре. Не трать время на пререкание. Мне его ужасно жалко. Ты знаешь почему. И жалко мне его настолько, что тебе лучше не испытывать моего терпения. Девушка еще несколько секунд смотрела на мужчину. Потом пробормотала что-то себе под нос и полезла в бардачок за бумагами, которые ей распечатала госпожа Матильда. Андре закатил глаза и ухмыльнулся Кириллу. Мира у нас из цивилизованной эпохи. Ей можно не извиняться за манеры. Эй, сам же! Но мужчина не дал ей договорить, даже не обратив внимания на возмущение напарницы. «Понимаю, что это неприятно, когда кто-то на тебя досье изучает. Поэтому ты уж извини». Не зная, что говорить, Кирилл лишь кивнул. Последние события все больше выбивали у него почву из-под ног. А еще ужасно хотелось заглянуть в бумаги, в какие сейчас так сосредоточенно вчитывалась Миражана. «Хорошо. А теперь отвлекись от подглядывания и слушай инструкцию». Юноша покраснел и перевел взгляд на мужчину. Тот хмыкнул и продолжил. «Черт, с которым мы сейчас встретимся, внешне не будет отличаться от людей. Я видел ваши рисунки, туфта полная. Никто тебе рога при свете дня не покажет, так что выглядеть он будет, как обычный человек. Я бы сказал больше. Если не знать подоплеки, то он кажется на редкость компанейским и приятным в общении парнем. Но ты не обольщайся. Накидываться на тебя или что-то подобное он, понятное дело, не станет. Но будь начеку. А лучше всего вообще не смотри на него. В глаза, по крайней мере. И не говори ему ничего. Обычно новичков чертям не показывают, хотя организация рано или поздно вынуждена представлять им свое пополнение. Но лучше это делать, когда новенькие окрепли и снабжены всей необходимой информацией. То есть, когда мозги им уже хорошенько пропесочили и идеологическую базу привили. Ха! В глазах мужчины явственно читалась ирония. Но не веселье. Однако, так уж получилось. Поэтому в глаза не смотри, не заговаривай с ним, но внимательно слушай. На подколы не реагируй. И не поддавайся харизме. А то он умеет, хмыкнул чему-то своему Андре. Все ясно. Угу, Кирилл немного подумал и добавил. То есть, по сути, ничего мне не делать? Именно. Миражана сложила бумаги и вновь засунула их в бардачок. Ничего не делать. Смотреть и разбираться. Пока. Андрей внимательно взглянул на напарницу. «Ну что, нам подсунули гениального волшебника?» Миражана, недовольная собственным смущением перед Кириллом, рисковато ответила. «Нет». Потом, видно, заметив на лице парня не особо хорошо скрытое разочарование, добавила. «Как и у большинства новичков, способности у тебя неразвитые. И пока нет никакой возможности определить, как сильно и в какую сторону они разовьются. И все эти цифры...» Девушка кивнула на бардачок. «Лишь пустая трата времени». Что-то показалось Кириллу неправильным в словах ведьмы. Но он не стал вдаваться в подробности. В конце концов, это, вероятнее всего, все-таки розыгрыш. Просто они хорошо подкованы психологически. Юноша кивнул, показывая, что принял слова Миражаны к сведению. И компания, наконец, выбралась из машины. Клуб полностью оправдывал свое название. Нет, кондиционеры исправно охлаждали воздух. А вот в обстановке вовсю эксплуатировалась тема огня. На стенах пылали нарисованные языки пламени. а в разных частях танцзала и у некоторых столиков высели столбы с искусственной имитацией огня. На первый взгляд клуб представлялся абсолютно пустым, хотя голоса и какие-то невнятные звуки слышались из подсобных помещений. Однако Миражана и Андрей, не сбавляя шага, направились к противоположной от входа стене. Там, на небольшом возвышении, сидел за диджейским пультом молодой, на вид бойкий парень с крашенными в красный волосами. Наверное, крашенными. Ситуация все больше казалась абсурдной. Кирилл отчаянно дернул Андре за рукав. «Только не говори мне, что черт это диджей!» Еле удерживая глупый смешок, прошептал парень, когда на него обратили внимание. «Именно!» – ответили ему, можно сказать, из первых уст. Парень за пультом оторвался от своих занятий и внимательно посмотрел на Кирилла. Губы его улыбались, но глаза ощупывали юношу очень внимательно. Тот спохватился и отвел взгляд. Казалось, это позабавило диджея. Когда он продолжил, в его голосе явственно слышался смех. «У меня мини-мания величия! Хочу, чтобы все плясали под мою музыку!» Кирилл не хотел, но прыснул. Правда, напарники тоже усмехнулись. «Здорово, Алик!» Еще ухмыляясь, протянул руку Андре. Диджей с удовольствием крепко пожал ее. «Чертовски рад тебя видеть!» – сиронизировал он. Миражана радостно рассмеялась, и парень переключился на нее. Обнял, расцеловал в обе щечки. «Чертовски хорошо выглядишь!» «Второй раз уже не так смешно!» – хохотнула она. «Но приятно!» «И все правда!» Алик осмотрел девушку с головы до ног. «Мира, а может продашь мне душу?» «Обещаю, не пожалеешь!» «Алик, ты чего?» Ведьма по-прежнему улыбалась. «Это ж не твоя специализация!» «Хочу повышение!» Картинно надулся черт. «А не пожалеешь? Ты же знаешь, инициатива наказуема!» Также артистично Алик приуныл. «Тогда, может, просто соблазнимся?» «Не, с тобой только в клуб», — Миражана подумала. «И по магазинам». «Вот такая жизненная несправедливость, молодой человек», — пожаловался Кириллу Алик. «Если ты черт, приличные девушки обращаются с тобой, как с геем». «Даже хуже», — усмехнулся в ответ юноша, игнорируя собственные покрасневшие уши. «При геях девушки иногда переодеваются». «Вот». «Понимаешь». Черт неожиданно стал серьезен. Теперь под его взглядом парню стало неуютно. «А новенький у вас ничего так». «Ага, только инструкции нарушает», – меланхолично заметил Андре. Только сейчас Кирилл вспомнил об этих самых инструкциях. «Вот черт», – вырвалось у него. Жутко довольный Алик хохотнул. «А я хорош, да?» Миражана и Андре синхронно пожали плечами. «Кто бы сомневался?» – был их ответ. «Ладно, теперь к делу», – произнесла ведьма. «Вас, свежеиспеченный покойничек, Александр Масик интересует?» Тут же откликнулся черт. «Уже испеченный? Уже испеченный?» – заинтересовалась Миражана. «Оценил юмор», – хмыкнул Алик. «Обожаю этот язык. И сейчас это, увы, всего лишь выражение. А так нет. В смысле, нет у нас души Александра Масика. Нигде в нашем ведомстве. Наверное, он у пернатых. Наш представитель в распределялке не затевал бучу. Так что, наверное, никаких сомнений, куда отправить эту душу, не было». Ведьма внимательно смотрела на говорившего. «А каких-либо других странностей у вас не случалось? Это же пекло, милая моя». «Как без странностей?» – удивился Алик. «Ну чего-то сверх!» – черт покачал головой. Свет от многочисленных красноватых светильников блеснул на его волосах. И в какой-то момент Кириллу почудились раздвигающие их рожки. «Или я не понимаю, о чем ты, моя дорогая?» «Или этого просто нет?» «Да? Ну ладно», — легко согласилась Миражана. «Но тогда мы поехали, а то нам еще с пернатами», — скривилась она, — «общаться». И звонко чмокнула черта в щеку. «Спасибо за информацию». Андре пожал ему руку. «Ну, бывай». Кирилл лишь кивнул, стараясь не поднимать глаз после недавнего прокола. «И тебе счастливо, новичок», — хмыкнул Алик, когда они уже почти дошли до двери. «Я буду наблюдать за твоими успехами». Очевидно, вздрогнувший Кирилл показался черту достаточно смешным. Хохот был слышен даже на улице. Выйдя из клуба, Кирилл увидел, как Андре с досадой отдает довольной Миражане пару купюр. Однако мысли его были заняты собственным провалом. Всего-то ничего инструкции дали. И то не справился. Хуже всего, что это случилось сразу, в первом же деле, сразу после того, как эти чертовы... Вот черт, ой, в смысле проклятые, инструкции дали. Стыдоба, да и только. И ведь наверняка ребята не просто воздух сотрясали. Если это не розыгрыш, то речь тут может идти не просто о плохом первом впечатлении, а о куда более серьезных вещах. А что, если правда? Этот чертов черт теперь будет, ну... Что там черти делают? И как перед ребятами неудобно? Интересно, меня не выгонят из-за этого? Вряд ли, конечно, но... Сложал по полной. «Простите меня», — выдавил из себя Кирилл, когда их небольшая группа подошла к машине. «Я не знаю. Увлекся и... Я постараюсь больше не нарушать ваших инструкций». Миражана мученически скривилась и отдала только что полученные деньги обратно. «Садись уж, горе!» — рыкнула она, обходя машину. «Разорение!» Кирилл послушно влез на переднее сиденье, но на лице его отразилось полное недоумение. «Почему разорение-то?» Андрей довольно заталкивал деньги в карман джинсов. На вопрос в глазах парня только усмехнулся. Правда, и Миражана через пару секунд посветлела лицом. «Ты прав, эта шутка никогда не устаревает», — произнесла она. «А то ж». Мужчина хлопнул по карману с деньгами. «Жаль только, заработать не удалось. Но хоть при своих остались». Миражана угукнула в ответ, и в этот момент Кирилл догадался, о чем речь. «Я так и знал. Это никакой не черт. Это розыгрыш. И где скрытая камера? Вот ведь развели». Напарники недоуменно переглянулись. Теперь даже новичка не смущало то, что ведьма периодически забывала смотреть на дорогу. «Ты о чем?» – буркнула девушка. «Хэ, он о пари!» – ухмыльнулся Андре. «Не, парень, ты слишком глубоко копнул. Алик и правда черт. А вот инструкции – полная лажа. Но кроме предостережения, что черти – это чертовски ха опасные твари. Он будет тебе улыбиться, и когда нож в спину воткнет, и когда проворачивать будет. Запомни это. Все остальное – полная туфта». Но из года в год новичков на этом разводят. Не обязательно на чертях, но на чем-нибудь подобном. Мало кому удается не начать трепаться. Но учти, я ставил на тебя. А я знала, что ты язык не удержишь на привязи, — вставила Миражана, тыкая в кнопочки телефона и одной рукой вертя руль, будто специально, чтобы помешать машине ехать нормально. Но я думала, ты будешь припираться и обвинять во всем черта. Миражана неодобрительно поджала губки. «А ты извиняться. Подвел ты меня. Зато я отбил свои денежки». Не приминул напомнить Андре. Кирилл даже не знал, как реагировать. С одной стороны, кому понравится быть предметом пари? Когда только успели. С другой, не сердится. И ничего катастрофичного не произошло из-за его дурости. Будто прочитав его мысли, Андре посерьезнел. «Но пусть произошедшее будет тебе уроком, парень. Больше шуток с инструкциями не будет. И если они даны, будь добр, выполняй их. Твоя спокойная жизнь закончилась. Вы в своем техническом мирке привыкли к безопасности. Но она лишь иллюзия, морок, который на вас вот уже какое столетие вешают те, кто похитрей. И лишь немногие знают, что к чему. Гордись, ты попал в число избранных. Теперь, парень, придется разуть глаза и смотреть именно реальность, какая есть. А если ты ее видишь, то и она тебя будет более пристально рассматривать. А может... И не только рассматривать, но и пробовать на вкус. Поэтому так важны инструкции. Поверь, их не от безделья придумали. Прежде чем были введены эти правила, столько жизни пропало зазря, что и не сосчитать. И поверь мне, я говорю не только о физическом ущербе. Травмы бывают разные. Например, такие, после которых человека запирают в психушке, где он ловит оранжевых бомбозяк и ходит под себя. Я, конечно, надеюсь, что пока ты с нами, мы никуда не ввяжемся, но по опыту скажу, что вряд ли. И чтобы твоей матери не пришлось остаться в одиночестве, а нам не париться, куда деть тело, постарайся помнить об инструкциях. С этого момента твоя жизнь только в твоих руках. Мы хоть и постараемся тебя защитить в случае чего, но подставляться не будем, запомни это. Жизнь опытного, уже обученного сотрудника ценится куда дороже, чем жизнь новичка. Ты понял? Требовательно спросила Миражана, сейчас как никогда похожая на ведьму. «Наша организация занимается еще и тем, что прячет от обывателей следы деятельности магических существ, последствия применения магии, так что избавляться от тел нам не привыкать. Но хотелось бы обойтись без лишней работы». Девушка, как ни в чем не бывало, свернула к тротуару, каким-то чудом вписавшись в крохотное пространство между двумя припаркованными машинами. Они оказались на главной улице, прямо напротив единственного в городе круглосуточного книжного. «Так понял или нет?» — рыкнула ведьма на замершего парня. Тот же еле удерживался, чтобы не поежиться. Если до сих пор он не верил в то, что происходящее не розыгрыш, то сейчас серьезность напарников заставила его задуматься. А еще ему вдруг стало страшно. Если они отличные шоумены или актеры, то все понятно. Если же нет, может, все реально и мне вот так повезло? Или не повезло? По коже бродили мурашки, и юноша не выдержал, все же передернул плечами. «Понял», — буркнул он. «Что ты понял?» Миражана смотрела на него злым колким взглядом, от которого становилось еще хуже. «Что надо сначала думать, потом действовать. И действовать только по инструкции. Иначе хана». Девушка все равно фыркнула. Кирилл не понял, чем сейчас-то вызвал такую реакцию. Зато, похоже, понял Андре. «Ну, отлично, что понял. Будешь умным, не помрешь», — произнес он. «А сейчас готовься. Вторая часть представления». «Ангелы?» — уточнил парень. Мужчина кивнул. «И какие будут инструкции?» Андре пожал плечами. «Никаких». «Что, совсем?» — поразился Кирилл. «Ничего вроде «стой прямо, кланяйся низко, молчи, рот от удивления не открывай». «Не-а», — легкомысленно подтвердил мужчина и открыл дверь машины. Такой ответ парня явно не устраивал. Как только он сам оказался вне кондиционированного салона, так сразу подскочил к Андре и принялся его пытать. «А как он выглядит? А на каком языке говорит? А он один будет?» Ведьма шикнула на юношу и подошла к входу в книжный. Ее напарник открыл перед ней дверь, и они сразу направились на второй этаж. Кирилл обрадовался. Там находился его любимый отдел фантастики. Парень смутно помнил, что видел в конце помещения какие-то двери, наверняка в хозяйственную часть. Теперь он думал, что именно там обретается ангел. Или тот, кого они за него выдадут, мысленно поправил Кирилл сам себя. Неужели настоящий ангел может оказаться сотрудником магазина? Хотя книги — это источник знаний и добра, иногда. Есть такие книги, что мама не горюй, или в них тоже что-то хорошее можно найти. Мне кажется, магазин под руководством ангела не должен продавать плохие книги, в смысле несущие плохое в мир. Кирилл огляделся. Пока они шли до лестницы, он насчитал минимум 6 книг, которым, по его мнению, не место в магазине с ангелом. Может, я слишком строго сужу? О, а вот и фантастика. Компания подошла к стеллажам соответствующей тематики. Миражана, не колеблясь ни секунды, взяла с полки толстенный томик основателя фэнтези. Андре встал так, чтобы со стороны, где бродило большее количество людей, ведьму не было бы видно. Недоумевающего Кирилла поставили с другой. Может, Миражане захотелось купить книгу? Девушка открыла ее, перевернула несколько листов, потом вновь закрыла и погладила белую фигуру старого мага на обложке. В этот момент свет из маленького окна где-то за стеллажами упал на глянцевую бумагу. «Приветствую», — прошептала Миражана. Кирилл мог бы поклясться, что услышал ответ. Тихий голос где-то внутри его же головы. «Мы благодарим за то, что вы уделили нам время». В этот раз парню показалось, что голос недоволен. «Да, хорошо, к делу. Мы по поводу погибшего Александра Масика, вернее, его души». Ответ прозвучал очень четко. В раю души этого человека тоже не оказалось. К удивлению Кирилла, Миражана не постеснялась задать таинственному голосу те же вопросы, что и черту. Недоумение собеседника – вот чего она добилась. После этого ведьма попрощалась, тоже сделали и остальные участники конференции. Вновь дотронувшись до фигуры старого мага, девушка вернула книгу на полку. Только на первом этаже Кирилл пришел в себя. «И что это было?» – требовательно вопросил он, возмущенный до предела. «Что за технологии такие, что информация сразу в мозг поступает? О, нет! Неужели гипноз? Этого еще не хватало». «Ангел!» – насмешливо посмотрел на раскрасневшегося парня Андре. «Неправда!» – еще больше распалился Кирилл. «Это была обычная книга. Где ты там ангела увидел? Он там даже не нарисован». «Не увидел, а услышал», – поправил его мужчина. «Не говори, что ты не слышал его трепотню в голове». Глаза юноши широко распахнулись. «Похоже, мою личную галлюцинацию придется исключить, но гипноз я не списываю». «Но книга зачем?» Андрей пожал плечами. «Кто их знает? Они устанавливают правила. Мы можем встречаться с ними лишь там и тогда, где и когда они укажут». «Но Алик, вы же оба его знали до этого случая». «Да, знали. Но все равно предварительная договоренность была необходима. Иначе у черта или ангела могло не оказаться необходимой информации». «Так их что, несколько в городе?» «Полно и тех, и других. Но на Алика нам частенько везет». «А почему они раскрывают своих... своих?» Нелогичнее было бы одного оставить для связи, а других не светить. Я уже сказал, они устанавливают правила. А об их резонах судить, всю голову себе сломать. Придумай причину сам, если она тебе так уж необходима. Но почему книга? Как? Как это вообще возможно? И что, можно вот так всегда? В любой день прийти в магазин, взять эту книгу и пообщаться с ангелом? Тебе же сказали, нужна договоренность. Миражана не обладала терпением Андре. «Действительно», — поддержал ее мужчина. «Но скажу тебе по секрету, это излюбленный ангельский способ общения. Думаешь, почему в любом городе, практически в любом книжном, есть такая книга, да еще с белым магом на обложке?» «Это популярная книга», — предположил Кирилл. Миражана только покачала головой. «Подозреваю, что это одна из причин, почему ангела выбрали именно ее», улыбаясь, подтвердил Андре. Кирилл не мог сказать, что ответы его устроили, но понял, других ему не добиться. «Эх, а я так хотел увидеть настоящего ангела», — вздохнул он. «Ты видел настоящих ангелов?» — очень серьезно произнес Андре, садясь в машину. «И, скорее всего, не раз. Где? Когда?» Кирилл вцепился в спинку сиденья, жадными глазами глядя на мужчину. «Не знаю. В больнице, в школе. Где-то, где их доброта нужнее всего». Пока парень обдумывал услышанное, Андрей обратился к напарнице. «Тебе ничего не показалось странным?» «Ха! А ты думаешь, почему я задаю эти вопросы?» «Меня насторожило уже то, что нас отправили к книге, а не к живому существу». «Да уж, Алику-то соврать, что отлить сходить». Миражана поморщилась. Кирилл же не выдержал. «О чем вы говорите?» Девушка горестно вздохнула. «Ангелы очень не любят врать», — пояснил Андре. «Особенно в лицо, а через книгу проще». Кирилл сам удивился прозвучавшему в вопросе сарказму. «И они всегда врут, когда говорят через книгу?» «Совсем нет. Это вполне может означать, что вопрос не кажется им существенным или что не хватает работников». «Тоже отпуска?» — съязвил юноша. «Кто их знает?» — пожал плечами Андре. «Про ангелов известно очень мало даже нам». «Но знаешь, Мира», — переключился он на напарницу. «С задницы чую какую-то лажу». Девушка задумчиво кивнула. «Вы думаете, душа этого... Александра у кого-то из них?» — спросил Кирилл, давно потерявший суть беседы. «Нет», — ответили ему хором. «Тогда...» — начал он. Но ведьма, раздраженно взмахнув ладонью, не дала ему закончить. «Думаю, надо вернуться на место преступления и еще раз там осмотреться».